Мелина выпрямилась, похлопала себя по ноющим бокам и выругалась. Говно собачье. Потом села под оливковое дерево, вытащила из нагрудного кармашка мятую сигарету Галуаз и закурила. Осточертело ей собирать хворост, да и вообще все осточертело. После нескольких глубоких затяжек она погрузилась в раздумье все на ту же извечную тему. От буржуазной жизни ее тошнило, но этот возврат к земле ее тоже не устраивал. Что же тогда? Где ее настоящее место? Она пробормотала последние четверостишие из бедного Гаспара Верлена. То ли поздно, то ли рано, мне пришлось на свет явиться. Вы за бедного Гаспара не забудьте помолиться. Несмотря на то, что она была здесь с Фастом, куда более скупым, кстати, на ласки, чем на ядовитые замечания, все оставалось по-прежнему. Она не находила покоя, и ощущение это было отнюдь не новым. Едва она достигла того возраста, который называют разумным, или, как она сама считала, как раз неразумным, ей сразу стало ясно, что она не сумеет включиться в семейную систему, как это сделали ее сестры. Любая семья, в особенности ее собственная, была ей отвратительна, любое усилие над собой вызывало что-то вроде головокружения. Поэтому она все поставила на карту, которая ведет прямиком к любовной игре. Это можно подытожить так. Первая сигарета в 10 лет из любопытства. Первый любовник в 13, опять-таки из любопытства. Пьяная оргия в 15 и примерно тогда же марихуана. Самым забавным было то, что в семье на нее всегда смотрели как на ребенка, потому что постоянное внутреннее бунтарство толкало ее на непредсказуемые поступки, и никаким законам семейной жизни она подчиняться не желала. Медея Миколофидис твердо решила, пусть лучше Мелина прослывет оригинальной, чем сумасшедшей, наркоманкой или распутницей. Поскольку роли были распределены таким образом раз и навсегда, она честно держалась в пределах своего амплуа. Когда мать отправила ее в университет, она сбежала с каким-то бездельником, с которым познакомилась в аэропортовском туалете. У нее хватало денег на двоих, у него было разных затей на четверых. Красивая жизнь длилась 2 недели. Когда был истрачен последний грош, он потерял все свое чувство юмора. Засим последовало возвращение блудной дочери, все забыто, все начинаем сызнова. Мамаша Медея то и дело подсовывала ей женихов, и они за ней романтически ухаживали, хотя ей только и надо было, чтобы они схватили ее покрепче за грудь, она тут же и скажет «да». Вот кретины-то со своими гоночными машинами, галстуками, культурным уровнем, трусостью. До чего же она ненавидела этих парней, избранных для нее семьей? Откормленные, сытые, разжиревшие, вылощенные, болтающие попусту и притом только о себе, напуганные, как бы чего ни вышло, важные ученые-зануды, скучные до смерти. Она была бесстрастным и презрительным свидетелем убогих супружеских скандалов своих сестер, ставших жертвами чудовищ-людоедов. Смягчающие обстоятельства, на ее взгляд, Ирена психопатка, Лена – красивая дура. Теперь же, убедившись, что ей не грозит их удел, она невольно спрашивала себя, не попала ли она из огня да в полымя. Ведь когда ей было 20, она не сомневалась, что «beautiful people», с которыми она якшалась, непризнанные художники и вообще всякого рода творческие личности когда-нибудь расцветут пышным цветом и станут богами. Примечание. Beautiful people – здесь интересные люди. Ее ждало разочарование. Но с той поры она обрела безошибочный нюх и всегда угадывала будущих неудачников, полагающих, что достаточно напиться, чтобы проявился талант, поскольку среди гениев попадались алкоголики. Обычное рассуждение пьяниц и наркоманов. К сожалению, она была слишком горда, чтобы дать задний ход после того, как сожгла за собой столько мостов. Уж лучше было притворяться, что веришь в случай, в групповую любовь, в туманные философские теоремы и в полезные свойства вегетарианства. Оказавшись в плену антисистемы, которая была всего лишь перевернутым отражением системы, она порой сознавала, что величайшей победой было бы решиться признать свое поражение. Но что-то всегда мешало этому в последнюю минуту. Эх, кабы не Фаст, давно бы она смоталась с этой вонючей фермы. Внезапно она ощутила себя одинокой, озлобленной, непонятой. Она услышала собственное бормотание. «Плохи твои дела, старуха!» Швырнула окурок на сухой мох, скинула мешок с хворостом на плечо и двинулась к сараю. На пороге ее ждал Фаст с вечной своей двусмысленной усмешкой. Она сразу почувствовала, что он хочет что-то сообщить ей, остановилась и сбросила мешок на землю. Он внимательно рассматривал ее, жуя соломинку. Потом, кивнув на дом, насмешливо объявил: «Тут за тобой приехали». Она в недоумении нахмурила брови. «Кто это приехал?» «Твоя сестра». Ирена сама не знала, сколько времени провела, сидя на биде. Когда Герман ушел, она долго рыдала, а потом застыла в полнейшей неподвижности, устремив взгляд в пространство, опустив голову на руки и обхватив ими колени. Наконец, с трудом поднялась, пустила в ванну горячую воду и, шатаясь, подошла к зеркалу. Выглядела она ужасно. Из шкафчика над умывальником достала бутылку с надписью «Меркурохром», открыла ее и сделала большой глоток. У нее давно образовалась привычка прятать виски в самых невероятных местах, в бутылках из-под чернил, лекарств или духов. А ведь причин для этого никаких не было. Никто не требовал от нее объяснений, когда она напивалась. Ирена снова закупорила бутылку, сбросила мятое платье, наступая на него ногами, и взялась за ручку двери, ведущей в спальню, но дверь не открывалась. Как ни нажимала она на ручку, как ни дергала ее, все было бесполезно. Герман ее запер в ванной комнате. Она стала колотить по створкам обеими руками, на случай, если Лиза находится в спальне и услышит, но понапрасну. Глупость какая. Забыла о внутреннем телефоне, который мгновенно свяжет ее с коммутатором. Она сняла трубку, тишина. В бешенстве швырнула она телефон о стену, разбив вдребезги керамическую плитку. В голове бурными волнами пронеслись планы мщения. Если Каленберг ведет себя как последняя сволочь, она ему отплатит как следует. Она распахнула окно, выходившее на задний фасад особняка. Никаких надежд, сад с этой стороны был огромным, а слуги редко туда заходили. О том, чтобы вылезти из окна, нечего было и думать. Спальня находилась на четвертом этаже, и в наружной стене не было ничего, за что можно взяться, если не считать проволоки, по которой вился плющ. Ирена, кашляя, закрыла кран горячей воды. В ванной комнате было полно пару, все предметы покрылись влажной пленкой. Она пустила холодную воду, снова уселась на биде и, наконец, приняла решение. Она знала, что как раз под ванной на первом этаже расположена часть кухни и помещение для слуг. Не может быть, чтобы там сейчас никого не было. Надо только суметь привлечь внимание. Она вернулась к шкафчику, отодвинула в сторону бутылку с надписью «Меркурохром», потом осторожно переставила ее на стеклянный столик и принялась выбрасывать в окно все, что находилось в шкафчике. Огромный флакон одеколона «Синий час» разбился вдребезги, пролетев 12 метров, и ничего. За ним полетели другие флаконы духов. Куда подевались эти кретины? За что она им деньги платит? Ирена поднатужилась и сорвала со стены шкафчик, чуть не рухнув под его тяжестью, медленно вращая, подкатила его к подоконнику и толкнула. Через пару секунд раздался оглушительный грохот. Она наклонилась и услышала, что внизу открывают дверь. Появилась Марта, одна из кухарок, подняла голову в полном изумлении и увидела Ирену, которая крикнула ей: «Вы что, не видите, что я тут взаперти? Чего вы ждете?» Если смотреть сверху, Марта была похожа на дыню. Дыня покатилась и исчезла. Несколько минут спустя Альбер выпустил Ирену из ванной, она выскочила оттуда, чуть не сбив его с ног, ринулась в спальню, убедилась, что телефон включен, и лихорадочно назвала нужный номер. «Ну, скажи хотя бы, чего ты хочешь?» «Тебе не понять». «А ты все-таки скажи, там видно будет». «Обратного». «Что такое?» «Обратного всему, что ты с собой представляешь, о чем думаешь, с кем встречаешься, что ешь. Обратного всему, что составляет там жизнь, платье, коктейли, сплетницы, мужья, опаши, балующие жен, деньги, круизы, где дохнут от скуки, легкие сигареты, сладкая спиртяга и твоя мать. А она в чем провинилась, мать-то? Эх, заткнись ты. С тобой ведь говори, не говори, все равно толку не будет. В чем она провинилась, мама? Да ни в чем, как раз ничего она мне не сделала. Ей просто недоступно все, что мне нравится, наглухо недоступно. А что тебе нравится? Обратное тому, что нравится тебе. Ну так довольна с тебя? Пустившись в подобное рассуждение на общие темы, Мелина могла выиграть любой разговорный марафон. Накрепко усвоив все тонкости хитроумной диалектики, она безупречно умела утопить рыбку, уйти в сторону от прямого ответа и рассуждать о том, чего у нее и не спрашивали. Тем не менее, спокойствие сестры ее раздражало и сбивало с толку. Вместо ловко фехтующего противника ей противостояло доброжелательное равнодушное понимание, ее видели насквозь. В то же время она была втайне польщена, что за ней прислали Лену и что именно Лене поручили уговорить ее вернуться на свое место в золотой ряд, а это доказывало, что где-то для нее есть нора, вырытая как раз по ее мерке, где она сможет укрыться, когда в ней приутихнет сжигающая ее ярость, если той вообще суждено утихнуть. Она вновь заговорила все так же враждебно. «В нашей среде ведь выходишь не за мужчину, а за его титул или сейф в банке». Лена молча слушала. «Ты понимаешь, что я говорю? Разве у тебя с Сократом было иначе? Твоим мужем опять оказался все тот же отец, только с новым флотом танкеров. Впрочем, ведь не ты сама его выбирала. Он купил тебя, как покупают скотину. А если бы цена оказалась ему не по карману, на его месте появился бы другой богач. Ты просто от рождения была обречена жить между двумя платежными ведомостями и двумя биржевыми сделками. А когда ты напрочно включилась в эту систему, ты зажила, как все богатые дуры, подбирала себе любовников на время, от 5 до 7, после семейного чая и до вечерней кашки, которой кормила своих детишек. Да и твой-то муженек со своей стороны тоже ведь не терялся. Скажу тебе прямо, меня просто выворачивает от всех, с кем ты имеешь дело, и морды у них примерские, и даже трахнуть как следует не умеют. А ты пробовала? Если б не пробовала, не говорила бы. Только я-то выбирать умею. Когда мне мужик нравится, я ему даю. Когда он мне надоест, ухожу. А что ты можешь купить на все свои деньги? Напялишь на жопу голубую норку или грошовые трусики, а жопа-то все та же. Мелина лихорадочно закурила сигарету и несколько раз глубоко затянулась. Она сидела на сухой траве, под дубом, поросшим густым мхом, и подчеркивала речь, злобно тыча сухой веткой в муравейник. Лена слушала ее с невозмутимым видом, по которому нельзя было судить, слышит она или нет, сфинкс. Мелина раздраженно заявила: «Ну ладно, хватит дурака валять. Зачем пожаловала?» «За тобой. Кто послал?» «Мама». «Что это на нее нашло? Она хочет, чтобы ты вернулась. Это почему?» «Ты ее дочь. Да неужто? Долго же она этого не замечала. Она всегда это знала. Это ты не чувствовала, что она твоя мать. Нам с ней не о чем говорить. Тебе, возможно, и не о чем. А на то, что она скажет, мне плевать». Лена помолчала, потом спросила: «Мелина, сколько тебе лет?» «Причем это тут? Сколько? Ты что, сама не знаешь? Я хочу от тебя услышать». «Это что еще за штучки? Что ты о себе воображаешь?» «Тебе 30». Мелина даже присвистнула от злости. Ну и что из этого? А ничего. Вот уже больше 10 лет, как ты шляешься по жизни, проделываешь свои, как ты говоришь, опыты. Пожалуй, пора и подытожить. Что это тебе дало? Мелина разом сообразила, что эта шикарная и пустая дурочка далеко не так глупа, как она думала. Вопрос, заданный Леной, она и сама себе задавала, с отчаянием, вот уже несколько дней, и с яростью отгоняла от себя, потому что ответа найти не могла. А ведь именно это и было целью ее пребывания здесь, придать хоть какой-то смысл своему существованию. Лена сидела, скрестив по-портновски ноги, и продолжала, не глядя на нее. «Я прекрасно понимаю, почему ты отрекаешься от среды, в которой родилась. В конце-то концов, не ты ее выбирала. А ты думаешь, я никогда не чувствовала себя пленницей? Думаешь, мне никогда не хотелось удрать? К несчастью, я ничего не умею делать, ни рисовать, ни играть на чем-либо, ни писать. Да и особо умных мыслей у меня тоже нет. В общем, честно говоря, я абсолютный нуль, и это отлично сознаю. Все, на что я способна, это понимать и ценить то, что делают другие, и то в тех случаях, когда это доступно моему пониманию». Мелина и припомнить бы не могла, когда она слышала от сестры такую длинную и толковую речь. Но это разозлило ее еще пуще. Ну и что из этого? «А ничего. Я просто думала, может быть, ты со всеми порвала ради того, чтобы на свободе что-то создать?» Мысли вихрем кружились в голове Мелины. Как унизить того, кто признается в собственном бессилии? Какое-то время она не знала, что возразить, потом нашлась. «Я тоже поглощаю чужое, только мы с тобой в разных лавках товар берем. И товар я ищу другой, чем ты. Например, все, что выходит за пределы будней или украшает и оправдывает их. На каких произведениях искусства ставили свои подписи судовладельцы? Только на чеках. А ты думаешь, они хотя бы видят купленных ими Ренуаров и Дега? Как бы то ни было, они их купили». Мелина торжествующе засмеялась. «А разве от купленной женщины получаешь наслаждение? Ты забываешь, что я развелась. Недолго ты пользовалась свободой, и что тебе лучше от того, что ты ходишь в шкуре герцогини? А тебе лучше в своей шкуре от того, что прикидываешься деревенской бабой? Но я-то не бегаю по дурацким приемам со всякими болванами и не езжу в круизы со старыми пердунами. Возможно, зато таскаешь хворост и кормишь кур. Мне это как раз по душе». Лена повернулась к ней, и в глазах ее блеснула насмешка. «Да неужели? Ты мне надоела, и вообще ты дура. Ну что тебе надо? Ты живешь по-своему, какое тебе до меня дело? Чего ты пристала ко мне? Разве я так тебе лезу?» «Нет, этого не скажешь». «Ну, а мама прекрасно может без меня обойтись, я же обхожусь без нее. И потом, она такая занудища. Я боюсь, что стану похожа на нее, живя рядом». «Она тебе так противна?» Ответом был крик «Я ее ненавижу». В ней собралось все, чего меня вот-вот вырвет. «А меня тоже ненавидишь?» «Уж не знаю, но от твоей жизни меня тоже тошнит». Лена встала и небрежно смахнула травинки с брюк. «Ладно, по-моему, ты все ясно объяснила. Теперь я хочу вернуться на ферму и вызвать такси». Мелина с уничтожающим презрением посмотрела на нее. «Где ты, по-твоему, находишься? На 5-й авеню? Здесь телефонов нет». Лена, казалось, растерялась, как можно жить без телефона. Потом сказала: «Ну нет, так нет». «А ты могла бы подвести меня до ближайшей деревни?» «Подвести на чем? На тачке? У вас нет машины?» «Ты, значит, ничего не поняла?» «Извини, Мелина, пойду пешком». «Когда?» «Прямо сейчас. Вряд ли. Через 15 минут уже будет темно, как ночью. Ты даже дороги не разглядишь. Как-нибудь разберусь. Чушь собачья. 3 часа будешь шагать в темноте? Да ты при свете-то когда-нибудь шла 3 часа подряд пешком?» Такого случая Лена не помнила. Внезапно ее охватил страх перед враждебностью сестры. Одновременно у Мелины зародилась мыслишка, Посмотрим, как поведет себя эта избалованная эгоистка в непредвиденных обстоятельствах. Пока добавила со сладенькой улыбкой. В конце-то концов, если у нас с тобой расходятся взгляды на жизнь, это не значит, что ты должна разом отвалить отсюда. Проведи ночь с нами здесь, авось не помрешь. Это, конечно, не Букингемский дворец, но увидишь, жить можно. А завтра я провожу тебя до шоссе, и ты поймаешь машину. Ладно? Лена постояла в нерешительности и, наконец, ответила, «Пожалуй, выбора-то у меня нет». «Слушай, не выпендривайся, ну пошли домой, а то они еще беспокоиться станут». Она повернулась к Лене спиной, чтобы та не видела ее торжествующей улыбки, и быстрым шагом направилась к ферме. Эта кроткая чистюля Лена, эта любительница жизненных условностей, не скоро забудет ночь в деревне. Лена шла за ней, чувствуя смутное беспокойство. На часах было 17:30, когда затрещал телефонный звонок. Неуместно, почти непристойно, в священное время чаепития под высоким потолком парадной гостиной замка Садерленд. Мортимер вертел ложечкой в чашке, чтобы растаял сахар, два кусочка, всегда два, а герцогиня-мать просматривала «Таймс» со скучающим и надменным видом. Когда сей ужасный звук врезался ей в уши, она, судя по всему, возмутилась этим, но тем не менее взяла трубку. Мортимер в ее присутствии никогда не позволял себе этого. Она выслушала то, что ей говорили, лицо ее стало хмурым и расстроенным, и она передала трубку Мортимеру с таким выражением, будто у нее в руке оказалась грязная тряпка. «Это вас спрашивают». Мортимер взял трубку, а мать сделала вид, будто снова погрузилась в чаепитие. Через несколько секунд он спросил, «Как вы сказали ваше имя?» Он прекрасно расслышал, что звонит ему Ирена Калленберг, но все еще не мог допустить, что это особо его свояченица. «Ах да, как это глупо с моей стороны! Приветствую вас, мадам!» Герцогиня искоса наблюдала за сыном, пытаясь догадаться, отчего бы это он внезапно так переменился в лице. «Нет, с трудом», — выговорил он, — «ее здесь нет». Он слушал еще довольно долго, потом покачал головой и в заключении сказал, «Весьма благодарен вам, мадам, я поставлю ее в известность. Мама только что умер Сатрополос, еще одно невыносимое имя, бывший муж Лены. Ирена, сестра Лены, думала, что она здесь. Она не знает, где ее найти, чтобы сообщить ей об этом и узнать, где находятся дети. Мама, как мне следует поступить?» Герцогиня почувствовала, как в ней вздымается сладостная волна, так сладок мед победы. «Мортимер, сколько раз я вам повторяла, что я против этого брака?» Герцог поднял бровь. «Прошу извинить меня, какое это имеет отношение?» Мама подняла указывающий перст. «А вот какое. Если женишься вопреки велениям церкви на разведенной женщине, следует быть готовым к уплате долга». Мортимер едва заметно пожал плечами. У него это означало глубочайшее возмущение. Она же продолжала. «Мортимер, сколько вам лет?» «45, мама». «Ну, не совсем». «Так вот, насколько я понимаю, вы мужчина. Следовательно, вы и вести себя должны по-мужски. Сами выпутывайтесь из этого клубка». Мортимер со смирением виновного съежился в кресле. Не будь он герцогом Садерлендским, он вполне сошел бы за индюка. Та же важность, те же маленькие глазки под тяжелыми веками, те же длинные прямые ноги, несоразмерные с коротеньким туловищем и приятной округлостью патрицианского брюшка. На диво узкие плечи сливались, казалось, в одну гибкую линию шеи, напоминая какой-то рисунок Модильяни, набросанный им в минуту глубочайшего опьянения. И венчало это тело, подобно опрокинутому восклицательному знаку, маленькая головка шелкопряда микроцефала с неизменно удивленным лицом. Однажды неотесанный слуга, которого он уволил, мстительно бросил ему на прощание. «Тебе бы только перо в задницу, и давай кудахтай». Мортимер с достоинством пожал плечами, не понимая, что тот хочет сказать. «Если ваши предки жили уже задолго до крестовых походов, если вам принадлежит половина Ланкашера, Если вы твердо знаете, что когда-нибудь унаследуете огромнейшее состояние, с вас соскальзывают, не трогая грязные намеки какого-то наемного слуги. К тому же Мортимер был человеком религиозным, знал, что право всегда на его стороне, а уж добродетели его хватило бы на десятерых. Герцогиня, его мать, типичная придворная дама времен королевы Виктории, внушила ему строжайшие пуританские правила. Мортимер никогда не пропускал обедню, раз в неделю подавал милостыню бедняку, если тот ее заслужил, и сам наливал герцогине пятичасовой чай, разумеется, если находился в это время в замке. Пытался побороть греховное желание всякий раз, когда его обольщало сладкоголосое искушение, и это ему подчас удавалось. Больше всего гордился он баснословно полной коллекцией оловянных солдатиков, которая вот уже 30 лет вызывала зависть его школьных друзей. Время от времени любители редкости предлагали ему за них огромные суммы, но Мортимер, посмеиваясь от удовольствия и смущения, не соглашался отдать ее ни целиком, ни хотя бы частично. Иногда по вечерам в обществе старых и тщательно избранных друзей он расставлял свои армии на ковре парадной гостиной и под благодушными взорами герцогини переставлял своих лучников, копьеносцев, аркебузников, жандармов и вужьеров и, не беспокоясь об анахронизме, выводил их в бой с драгунами, пулеметчиками, зуавами, пехотинцами, гусарами и кавалеристами, в то время как в резерве ждали своей очереди под громадной вазой с лилиями тщательно каждый раз заново начищенные ланскнехты, пушкари, понтонеры, кирасиры, драгуны и мушкетеры. Это были упоительные вечера, тихие и спокойные, с допустимой в меру долей восторга. Затем появилась Лена Сатропулос, к великому разочарованию герцогини, которую ему удалось с величайшим трудом уговорить, что он женится на разведенной женщине, к тому же невысокого происхождения, а попросту богатой. Мортимер вовсе не мог понять, почему Лена пошла за него, его окружение задавалось тем же вопросом, а главное, сама Лена недоумевала, почему согласилась на этот брак. Мортимер прекрасно отдавал себе отчет в том, что, надевая ей на палец обручальное кольцо, он превращает дочь левантийских коммерсантов в подлинную британскую герцогиню. Но вот ужасная беда. Она ненавидела оловянных солдатиков и с недовольным видом сидела, погрузившись в дурацкую толстую книгу, под ледяным взглядом герцогини-матери, смирившейся с обстоятельствами, но все же настроенной враждебно. Всякий раз, когда Мортимер, надеясь прельстить жену, расставлял в блистательном порядке свои хрупкие легионы.